19. Бобби направилась к непрошенным гостям. За ней последовали остальные. «Здравствуй, Эф!» — вежливо обратилась она к старику. Дуган навел на нее револьвер. Как же ему не хватало привычного служебного магнума! «Стоять!» — приказал он. Из-под маски донеслось лишь невнятное бормотание. Он стащил с лица респиратор. «Это касается всех! Оружие на землю! Вы арестованы!» «Батч, а ведь у нас численный перевес по оружию!» — вежливо заметил Ньют Берингер. «Ты прав, черт возьми!» — прорычал Бич. Дик Эллисон хмуро взглянул на него. «Надень-ка лучше свою маску, Батч!» — лениво усмехнулся Эдли Маккин. «А то как бы в обморок не грохнулся!» На здоровяка и впрямь накатывала дурнота, но еще хуже становилось от беспокойного шороха чужих мыслей в голове. Батч натянул маску. Его тревожил один вопрос. Сколько осталось воздуха в баллоне? «Опусти оружие», — попросила Бобби. «А ты, Эф, оставь свою ракетницу. Мы не причиним вам зла». «Где Дэвид?» — рявкнул Эф. «Отвечай, стерва! Я пришел за мальчиком». «Он на планете Альтаир-4. Пошел поиграть с роботом Робби и доктором Мёбиусом», — хохотнул Кайл Арченбург. «У них там пикничок среди системных блоков». «Молчи», — приказала Бобби. Ее раздирали странные чувства. Замешательство, стыд, неуверенность. Неужели послышалось? Старик и впрямь назвал ее стервой. Ей захотелось вмешаться, объяснить ему, что он перепутал. Стерва вовсе не она, а ее сестра. Неожиданно она ощутила горе этого старика, горе Гарда и даже свое собственное горе. Она отвлеклась, и в этот миг минутного замешательства Эф Хилман навел ракетницу и выстрелил. Если бы это сделал Дуган, они успели бы прочесть его мысли, и он не смог бы ничего предпринять. Но то был не Дуган. Раздался глухой тух, что-то пронзительно засвистело. Бич Джерниган вспыхнул, как белый факел, и попятился назад, выронив из рук верный магнум. В лицо ему шибануло искрами горящего фосфора, глазные яблоки подернулись пеленой, задрожали и лопнули. Со щек стекала плоть. Бедняга стоял, разевая рот, как выброшенная на берег рыба, и яростно царапал себе грудь. Ему не посчастливилось глотнуть раскаленного воздуха, и легкие разрывались от жара. Секунда за секундой длилась адская мука. Шеренга колыхнулась и потеряла стройность. Присутствующие отшатнулись. На их лицах был написан невыразимый ужас. Каждый из них чувствовал, как умирает Бич Джерниган. «Бегом!» — крикнул спутник Эф и помчался в сторону джипа. Джуд Таркингтон, не владея собой, рванулся на перехват и тут же получил раскаленным дулом по физиономии, отделавшись сломанным носом и обожженной щекой. Отскочив назад, он споткнулся и рухнул ничком на землю. Бич, объятый пламенем, валялся в луже, схватившись за горло скрюченной и обгоревшей рукой, и бился в конвульсиях. Наконец он затих. Дуган бросился к старику. Тот успел вцепиться в водительскую дверь джипа и уже открывал ее. Когда в голове стали стихать, а затем и совсем исчезли мысли Бича, Бобби обернулась и увидела, что старик с легавым вот-вот слиняют. «А ну за ними!» От ее крика собравшихся спало оцепенение. Бобби рванула вперед, подбежала к Эву и со всей силы стукнула его прикладом дробовика. Удар пришелся в затылок. Старик рухнул вниз, приложился лицом об дверь джипа, из носа брызнула кровь, и он, оглушенный болью, упал на колени. Бобби занесла приклад для нового удара, но тот Дуган, оказавшийся по другую сторону джипа, выстрелил в нее из кольта сквозь пассажирское окно. Бобби будто вонзили горячий молот в правое плечо. Рука дернулась, дробовик выпал. На миг раненое место онемело и тут же полыхнуло печным жаром, неумолимо выжигая все изнутри. Бобби отбросила назад, левой рукой она схватилась за плечо, но там было сухо, по крайней мере пока. Пальцы нащупали лишь дыру в рубашке и в коже под ней. Взбухшие края отверстия горели и пульсировали. Спину заливало кровью, но от потрясения Бобби не чувствовала ни боли, ни страха. Пулевое отверстие, которое она трогала левой рукой, было небольшим. На выходе же зияла рана размером с детский кулачок. Она увидела лицо Дика Эллисона, побледневшее от ужаса. «Что творится-то? Что творится? Сейчас уйдет! Хватай его, ищейка, дрянь такая! Ищейка, дрянь!» «Не стрелять!» — закричала Бобби. Боль пронзила все ее существо. Кровь мелкими брызгами хлынула изо рта. У нее разорвалось правое легкое. Эллисон замялся, и едва Дуган успел снова прицелиться, Ньют и Джо Зоммерфельд бросились вперед. Дуган обернулся, и Ньют ударил его дробовиком по руке, в которой тот сжимал кольт. Пуля ушла в землю. «Оно без глупостей!» — заорал Джон Эндерс, директор средней школы. «Живо пристрелим! Нас много, а ты один!» Дуган огляделся. Четверо держали его на прицеле. Эллисон свирепо таращил глаза. Казалось, вот-вот слетит с катушек. Выстрелит от любого шороха, даже если белка пукнет. «Тебя все равно убьют, так хотя бы умри, как подобает ковбою. Они ж тут все сумасшедшие!» «Нет», — сказала Бобби. Она стояла у джипа, опираясь на капот. Изо рта тонкой струйкой текла кровь. Рубашка на спине вымокла насквозь. «Мы не сумасшедшие, и мы тебя не убьем. Сам убедись». Дуган сделал неловкую попытку коснуться мыслей Бобби Андерсон и понял, что она говорит искренне. Впрочем, где-то явно скрывался подвох. И будь у него время поднатореть в жутковатых трюках с чтением мыслей, он вполне вероятно просек бы, что дело тут нечисто. Это как текст мелким шрифтом в контракте недобросовестного подрядчика. Он, конечно, все поймет, но гораздо позднее. По сути, он был окружен дилетантами и вполне мог бы отбиться, если бы не одно «но». Эдли Маккин неожиданно сорвал с него дыхательную маску, и голова закружилась. «Это пойдет тебе на пользу», — усмехнулся Эдли. «Что, теперь не удерешь? Воздуха-то больше нет!» Превозмогая головокружение, Батч бросил взгляд на Андерсон. «Ну, это, я думаю, умрет». «Думай, что хочешь». Эта мысль столь неожиданно пронеслась в его голове, что он отшатнулся и пристальнее посмотрел на Бобби. «Что со стариком?» — бросил он бессильно. «Не твое де...» — Бобби закашлялась, брызгая кровью. В носу также пузырилась кровь. Кайл и Ньют дернулись было к ней, но она дала знак оставаться на местах. «Не твое дело. Мы с тобой сядем в джип спереди. Ты поведешь. Сзади поедут трое с пушками. Так что смотри, без глупостей». «Ты не ответила», — настаивал Батч. «Что вы сделаете со стариком?» Превозмогая слабость, Бобби навела на него дробовик. Откинула со лба взмокшие волосы. Действовать приходилось левой рукой, правая висела плетью. Казалось, она хочет, чтобы Дуган отчетливо видел ее лицо, оценил серьезность ее намерений. Батч оценил. В ее глазах читалась смертная тоска. «Мне не хочется тебя убивать», — выдавила из себя Бобби. «Сам понимаешь. Но скажешь еще хоть слово, и я прикажу этим людям казнить тебя на месте. Лежать тебе в братской могилке на пару с Битчем, а там уж будь что будет». Эф Хилман меж тем пытался подняться на ноги. Вид у него был ошарашенный. Дед явно не понимал, где находится. Отер со лба кровь невзначай, словно пот. На Батча накатила волна дурноты, и вместе с ней его пронзила удивительно спокойная мысль. «Все это сон. Обычный сон». Бобби невесело усмехнулась. «Думай, что хочешь», — повторила она. «Полезай в джип». Батч сел в машину, подвинулся на водительское сиденье. Бобби пошла к пассажирской двери и по пути снова закашлялась, брызгая кровью. Колени подломились, кто-то бросился на помощь. «Думай, не думай, а она умрет». Бобби повернула голову и взглянула на него. В голове отчетливо пронеслось: «Думай, что хочешь». На заднее сиденье Чероки забрались Арченбург, Зоммерфельд и Маккин. «Поехали», — проронила Бобби. «Тихо». Батч стал сдавать назад. Эверетта Хилмана он увидит еще один раз, хотя об этой встрече уже не вспомнит. Большая часть его памяти будет стерта, словно мел со школьной доски. Старик стоял на фоне огромного блюдца, залитого солнечным светом, под конвоем вооруженных мужчин. В пяти шагах слева на земле лежало нечто, похожее на обуглившееся бревно. «Ты держался молодцом, старик, знатный вояка, и с головой у тебя уж точно порядок». Хилман поднял взгляд и пожал плечами, будто желая сказать: «Ну что ж, попытка не пытка». И вновь накатила дурнота, перед глазами все поплыло. «Кажется, я не смогу рулить», — промямлил Батч, не слыша собственного голоса. Его заглушал нарастающий гул в ушах. «Мне плохо от этой штуковины». «Эдли, у него воздух остался?» — прошептала Бобби. На ее мертвенно-бледном лице алели кровавые губы. «Пока что-то шипит в маске-то». «Надень». Маску прижали к лицу Батча, и он стал понемногу приходить в себя. «Дыши на здоровье», — прошептала Бобби и лишилась чувств.